Джилляль полагал, что такой выбор — знак, указывающий на нравственное состояние самого Мевляны, а не показатель чрезвычайно сильного влияния Шемса из Тебриза, как это пытались доказать все толкователи. После того, как умер второй близкий друг, его место занял третий, такой же заурядный. Джилляль считал, что выдумывать не весь что, пытаясь сделать непонятное понятным, наделять каждого из приближенных Мевляны к себе трех халифов несуществующими добродетелями, а тем более выстраивать фальшивое генеалогическое древо, приобщая халифов к роду Мухаммеда и Али, это продолжалось на протяжении веков, значило упускать что-то очень важное в Мевляне, нашедшее отражение в произведениях поэта. Примечание: халиф в суфизме — заместитель главы суфийского братства. Джилляль посвятил Мевляне воскресную статью в день ежегодных памятных церемоний, устраиваемых в Конье. Когда Галиб читал статью в детстве, она показалась ему скучной, как и все статьи на религиозные темы. Он запомнил ее лишь потому, что в том же номере газеты были изображены только что выпущенные марки с портретом Мевляны: розовая за 15 курушей, голубая за 30 и самое редкое — зеленый за 60. Сейчас, спустя 22 года, когда он перечитал статью, он почувствовал, что все окружающее предстало в новом свете. Примечание: куруш — мелкая монета, 1/100 часть лиры, давно вышла из употребления. Джилляль верил, что Мевляна, как об этом тысячи раз писали толкователи, поддался влиянию бродячего дервиша Шемса Тебризи сразу, как только увидел его в Конье. Но не потому, что из диалога, начавшегося вопросом, заданным Шемсом Тебризи, Мевляна понял, что дервиш — ученый человек. Даже в наиболее ортодоксальных книгах разговор между ними представляется как самый рядовой, один из тысяч образцов смирения и скромности. Если Мевляна действительно такой ученый человек, как утверждают, на него не могла оказать воздействие такая обычная беседа, однако он мог сделать вид, что оказала. Именно так он и поступил. Он сделал вид, будто открыл в Шемсе глубокую, сильную духом личность. По мнению Джилляля, в тот дождливый день Мевляна, которому было 45 лет, испытывал потребность встречи с кем-то, в ком увидел бы отражение самого себя. Поэтому, встретившись с Шемсом, Мевляна вообразил, что это именно тот человек, которого он ищет. А уж убедить Шемса, что он высокодуховная личность, было совсем нетрудно. Сразу после встречи 23 октября 1244 года они закрылись в келье Медресе и ни разу не вышли оттуда в течение 6 месяцев. Чтобы не сильно гневить верующих читателей, Джилляль осторожно касается светского вопроса, которого редко касаются толкователи и исследователи. Что делали они в этой келье 6 месяцев, о чем разговаривали, а потом переходит к основной теме. Мевляна всю жизнь искал другого, кто вдохновит его, заставит действовать, искал зеркало, которое отразит его лицо и душу. Поэтому то, что они говорили и делали в келье, были словами, делами, голосами или одного человека, который воплотился в образы сразу нескольких людей, или нескольких людей, которые слились в образ одного человека. Чтобы противостоять восхищению окружающих его глупых и вездесущих,